Смерть. В марте 1900 года Соловьев получил письмо от незнакомой ему женщины Анны Николаевны Шмидт. Она жила в Нижнем Новгороде, учительствовала и сотрудничала в местной газете. Старая дева, скромная труженица, содержавшая на свои скудные заработки мать, провинциальная журналистка, на вид ничем не замечательная, она тайно от всех писала мистические трактаты о церкви и Третьем Завете. Они еще недостаточно изучены и оценены, но всякий, кто их читал, не забудет потрясающей силы писаний. Явное безумие соединяется в них с мистическими созерцаниями такой глубины и дерзновенности, перед которыми откровения мадам Гийон или Екатерины Эммерих кажутся тусклыми и незначительными. Отец Сергий Булгаков, написавший предисловие к изданию книги из рукописи Анны Николаевны Шмидт, признает сочинение ее первостепенной важности мистическим трактатом, который смело выдержит сравнение с произведениями первоклассных европейских мистиков, каковы Бёме, Пордедж, Сведенборг и другие. Познакомившись с учением Анны Шмидт о лично соборной природе церкви, Соловьев признал его истинной величайшей важности и писал автору: «Думаю, на основании многих данных, что широкое раскрытие этой истины в сознании и жизни христианства и всего человечества предстоит в ближайшем будущем, а ваше появление кажется мне очень важным и знаменательным». Анна Шмидт настаивает на свидании с Соловьевым и посылает ему свою исповедь. Из нее он узнает, что она почитает себя воплощением Софии, а его воплощением Христа. Испуганный священным безумием своей корреспондентки, он пишет ей жестокое письмо. «Исповедь ваша возбуждает величайшую жалость и скорбно ходатайствует о вас перед Всевышним. Хорошо, что вы раз это написали, но прошу вас больше к этому предмету не возвращаться. Уезжая сегодня в Москву, я сожгу фактическую исповедь в обоих изложениях, не только ради предосторожности, но в знак того, что все это только пепел. Пожалуйста, ни с кем обо мне не разговаривайте, а лучше все свободные минуты молитесь Богу». И все же через несколько дней он едет на свидание с ней во Владимир. Анна Шмидт, очевидно, почувствовала, что личная встреча горько разочаровала Соловьева, и написала ему о своей тревоге. Он ей ответил: «Никакого неблагоприятного впечатления свидание с вами не оставило. Одним словом, все по-прежнему». За месяц до смерти философ пишет ей в последний раз. Продолжая, по-видимому, беседу, которую они вели при свидании, он советует ей не доверять своим видениям. «Очень рад, что вы сами сомневаетесь в объективном значении известных видений и внушений или сообщений, которых вы не знаете. Настаивать еще на их сомнительности было бы с моей стороны невеликодушно». Соловьев не признал в Анне Шмидт воплощение своей небесной подруги и видение счел прелестью. Но появление этой загадочной, полубезумной, полугениальной женщины, этой мистической возлюбленной, вдруг возникшей из небытия в последние дни его жизни, этого ангела смерти, провожавшего его гроб до могилы, было не случайно. От Анны Шмидт Соловьев не мог отделаться выговорами и призывами к благоразумию. Она была порождением его собственной тайной жизни, его странного романа с подругой вечной. Ни у одного мистика не было таких конкретных личных отношений с вечной женственностью, как у Соловьева. Подруга назначала ему свидание, писала записки, гневалась на неверного друга, покидала его и вновь возвращалась. Он не только почитал, но и любил ее, и был уверен, что любим ею. Его природе благоговение неразрывно сплеталось с Эросом. Любовь земная всегда предшествовала любви небесной. Его мистический опыт таил в себе опасность срыва и искажения. Накануне смерти ждало его последнее, самое страшное искушение. Он чаял откровение души мира, Афродиты небесной, а перед ним предстал ее жуткий двойник, Анна Шмидт. Андрей Белый видел Анну Шмидт в 1901 году у брата, покойного Соловьева Михаила Сергеевича. Его описание, несомненно, пристрастно и враждебно, но какая-то доля правды за ним скрывается. Вот что он пишет. «Помню, раздался тихий звонок. Скоро серо-орехового цвета дверная портьера раздвинулась, и в комнате оказалась девочка не девочка, карлица не карлица, личка старенькая, как печеное яблоко, а явная ирония, даже шаловливый задор, выступавший на личке, превращал эту существицу в девочку, что-то от шаловливой институтки. Она была очень худа, мала, ростом, быстра, и не вошла, а быстро-быстро просеменила навстречу к нам, окидывая меня не то шутливым, не то насмешливым взглядом, как бы говорящим, что пришел позабавиться над душой мира, ну, очень забавно я, и стало неприятно. Чем-то от бредовых детских кошмаров повеяло на меня. Я разглядывал ее во все глаза. Да-да, что-то весьма неприятное в маленьком лобике, в сухеньких, очень маленьких губках, в сереньких глазках. У нее были серые отседенные волосы и дырявые платьица, совсем сологубовская недотыкомка серая. Афродита небесная и недотыкомка серая. Какой дьявольской насмешкой отомстило Соловьёва заинтересованное лицо, разоблаченное им в повести об Антихристе. «Учение Анны Шмидт, — пишет отец Сергий Булгаков, — является острым реактивом, разлагающим пленку уклончивости и позволяющим читать между строк. Мистический опыт Соловьёва иногда подменялся оккультным, и в злом пламени земного огня его обманывали лживые подобия. В апреле 1900 года, то есть в том месяце, когда он единственный раз видел Анну Шмидт во Владимире, он пишет предисловие к третьему изданию своих стихотворений. В нем мы читаем. Но чем совершеннее и ближе откровение настоящей красоты, одевающей божество, его силу и ведущей нас к избавлению от страданий и смерти, тем тоньше черта, отделяющий ее от лживого ее подобия, от той обманчивой и бессильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти. Жена, облаченная в солнце, уже мучается родами, и вот древний змей собирает против нее свои последние силы и хочет потопить ее в ядовитых потоках благовидной лжи, правдоподобных обманов. Судьба Александра Блока таинственно связана с судьбой его учителя Соловьева, и Блоку суждено было пережить страшные изменения образа прекрасной дамы, превращение ее в незнакомку и снежную маску. Встреча с Анной Шмидт была для Соловьева проверкой всего его мистического опыта. Перед смертью его почитание вечной женственности должно было освободиться от всякой двусмысленности, от всех эротических прирожений. Он прошел через очищение, но вера его в жену, облеченную в солнце, не поколебалась. Это было его приуготовление к концу. Последнее лето философ проводит в пустыньке, прощается с берегами дикой Тосны, видевшими его любовь, со священным камнем, у которого посещали его видения, с любимыми белыми колокольчиками в саду. Он предчувствует смерть и посвящает свое последнее стихотворение белым цветам, ангелам смерти. Вновь белые колокольчики. В грозные, знойные летние дни, белые, стройные, те же они, призраки вешние, пусть сожжены, здесь вы, нездешние, верные сны. Зло позабытое тонет в крови, сходит омытое солнце любви, замыслы смелые в сердце больном, ангелы белые встали кругом, стройно-воздушные, те же они, знойные, душные, тяжкие дни. Еще недавно, пишет Андрей Белый, смотрел я на белые колокольчики, пересаженные с пустыньки, о которых сказал он, сколько их расцветало недавно. Еще недавно надевал я в дождливые дни его необъятную, непроникаемую крылатку, и дорогой образ в крылатке на заре, склоненный над белыми колокольчиками, так отчетливо возник образ вечного странника, уходящего прочь от ветхой земли в град новый. О предсмертных днях Соловьева сохранилось много воспоминаний. Слонимский рассказывает о последнем посещении Соловьевым редакции «Вестника Европы» 5 июля. Ничего не предвещало скорого конца. Он имел такой же вид, как всегда, бодрый и светлый духом, хотя и утомленный и слабый телом. Он говорил о статьях, которые предполагал доставить для журнала к осени, прочитал нам заметку о китайских делах, которую задумал поместить в одной газете, и после краткого разговора решил дополнить и развить заключительную часть этой заметки, чтобы напечатать ее в «Вестнике Европы». Написанное им ранее стихотворение «Дракон», посвященное Зигфриду, то есть Вильгельму II, он нашел уже не своевременным, ввиду несколько изменившихся обстоятельств. 14 июля Соловьев приезжает в Москву и внезапно заболевает. Узнав в редакции вопросов философии и психологии, что родственник Трубецких, председатель Московского окружного суда Давыдов, собирается в имение князя Трубецкого Узкое, он решает ехать с ним. Вернувшись домой из окружного суда в 15:00, 15 июля, пишет Давыдов, я заметил, что в передней на вешалке, кроме моего пальто, висит чья-то разлетайка. Соловьев лежал в кабинете на диване, повернувшись лицом к стене. Он очень изменился, что зависело главным образом от того, что он остриг обычно длинные свои волосы, а кроме того был смертельно бледен. На вопрос, что с ним, он ответил, что сейчас чувствует морскую болезнь и что ему надо немного отлежаться. Давыдов пошел позвонить по телефону Трубецким, а когда вернулся, то увидел, что больной пил глотками содовую воду, иногда словно забывался, но через мгновение уже болтал. Сообщил, между прочим, что получил в редакции вопросов аванс, чему чрезвычайно рад, так как это компенсирует полученную в день именин болезнь. Это он даже передал в форме четверостишия. Время шло, а Владимир Сергеевич просил дать ему еще полежать. Уже было больше 5 часов. Я предложил ему, отложив поездку в Узкое, остаться и переночевать у меня, а к Трубецкому отправиться завтра, но он ни за что не соглашался. И, наконец, объявил, что так как, по-видимому, я не хочу ехать, то он отправится один. При этом Владимир Сергеевич действительно встал и отправился, плохо стоя на ногах от слабости, в переднюю. Оставить его силой у себя не решился и предпочел вести Владимира Сергеевича в Узкое. Других вещей, кроме связки книг, с ним не было. И остановился ли он где-нибудь в Москве, я от него добиться не мог. Он повторял упорно только одно. Я должен нынче быть у Трубецкого. Я нанял лихача и не без труда помог Владимиру Сергеевичу влезть в пролетку, которую пришлось закрыть, так как начинал накрапывать дождь. Когда мы вышли на крыльцо, к Владимиру Сергеевичу подбежал нищий и бросился целовать его руки, приговаривая «Ангел, Владимир Сергеевич, именинник!» Соловьев вынул из кармана, не глядя, и подал нищему какой-то скомканный кредитный билет. В одном месте дороги Владимир Сергеевич попросил остановиться, чтобы немного отдохнуть, добавив, а то, пожалуй, сейчас умру. И это казалось, судя по его слабости, совершенно возможным. Но вскоре он попросил ехать дальше, сказав, что чувствует то самое, что должен ощущать воробей, когда его ощипывают, и прибавил, с вами этого, конечно, не могло случиться. Вообще, несмотря на слабость и страдания в промежутках, поднимал самого себя на смех и извинялся, что так мучает меня своим нездоровьем. Приехали мы в Узкое поздно. Соловьев был так слаб, что его пришлось из пролетки вынести на руках. Его тотчас же положили в кабинете, на диване, и он, очень довольный, что добрался все-таки до Трубецких, просил, чтобы ему дали спокойно полежать. На следующее утро он сообщил Трубецкому, что ночью видел во сне, но совершенно явственно лихунчана, который на древнегреческом языке сказал ему, что он вскоре умрет. В это утро он не был в забытьи, даже весело острил, но память ему уже изменяла, и он, например, не мог вспомнить, где он, приехав в Москву, оставил свои вещи, оказавшиеся потом в Славянском базаре. Провожая меня, Прасковья Владимировна Трубецкая сказала, что она уверена, вопреки мнению Сергея Николаевича Трубецкого, что Соловьев не поправится. При этом она вспомнила, что как-то расставаясь с Владимиром Сергеевичем, она сказала ему «прощайте», но он поправил ее, сказав «до свидания», а не «прощайте». «Мы, наверное, еще увидимся. Я перед смертью приеду к вам». Князь Трубецкой, гостивший в это время в Узком, присутствовал при кончине Соловьева. Вызванные 16 июля врачи нашли у больного полнейшее истощение, упадок питания, сильнейший склероз артерий, цирроз почек и уремию. Сначала были боли, потом утихли. Соловьев находился в полузабытии и часто бредил. «Первую неделю он еще разговаривал», — пишет Трубецкой. «Просил читать ему телеграммы в газетах, думал о китайском движении, говорил. Мое отношение такое, что все кончено. Та магистраль всеобщей истории, которая делилась на древнюю, среднюю и новую, пришла к концу. Профессора всеобщей истории упраздняются, их предмет теряет свое жизненное значение для настоящего. О войне алые и белые розы больше говорить нельзя будет. Кончено все». На второй же день он стал говорить о смерти, а 17-го объявил, что хочет исповедоваться и причаститься, только не запасными дарами, как умирающие, а завтра, после обедни. Потом он долго молился и постоянно спрашивал, скоро ли наступит утро и когда придет священник. Мы уже приводили раньше рассказ священника Беляева об исповеди Соловьева. После исповеди, вспоминает Беляев, я спросил Владимира Сергеевича, не припомнит ли он каких-нибудь еще грехов. «Я подумаю и постараюсь припомнить», — отвечал он. Я предложил ему подумать, а сам стал было собираться идти служить литургию, но он остановил меня и попросил прочитать ему разрешительную молитву, так как боялся впасть в беспамятство. Я прочитал над ним разрешительную молитву и пошел в церковь служить обедню. Отслужив обедню, я с обеденными святыми дарами пришел снова к Владимиру Сергеевичу и спросил его, не припомнил ли он за собой еще какого-либо греха. «Нет, батюшка», — ответил он, — «я молился о своих грехах и просил у Бога прощения в них, но нового ничего не припомнил». Тогда я причастил его святых тайн. При этом присутствовали князь Сергей Николаевич и супруга его Прасковья Владимировна. Возвращаемся к рассказу князя Трубецкого. После причастия силы Соловьева стали слабеть. Он меньше говорил, да и окружающие старались говорить с ним, возможно, меньше. Продолжал молиться то вслух, читая псалмы и церковные молитвы, то тихо, осеняя себя крестом. Молился он и в сознании, и в полузабытии. Раз он сказал моей жене: «Мешайте мне засыпать. Заставляйте меня молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться», и стал громко читать псалом по-еврейски. Смерть он не боялся. Он боялся, что ему придется влачить существование, и молился, чтобы Бог послал ему скорую смерть. 24 июля приехали мать и сестра. Он узнал их и обрадовался их приезду, но силы его падали с каждым днем. 27-го ему стало как бы легче, он меньше бредил, легче поворачивался, с меньшим трудом отвечал на вопросы, но температура начала быстро повышаться. 30-го появились отечные хрипы, а 31-го в 9:30 вечера он тихо скончался. «Должно быть, я слишком много за раз работал», — говорил он в последние дни. «Трудна работа Господня», произнес он на смертном одре. Его похоронили в четверг 3 августа, рядом с могилой его отца Сергея Михайловича. Он говорил мне во время болезни, что приехал в Москву главным образом к своим покойникам, чтобы навестить могилу отца и деда. Его отпевали в университетской церкви, где еще в раннем детстве ему явилось первое его видение. Над могилой краткое слово сказал профессор Гирье: «Радость и надежду ты всюду вносил с собой, дорогой Владимир Сергеевич. Светлое видение, которым ты жил и утешался, было не напрасно». На могиле Владимира Сергеевича Соловьева в Новодевичьем монастыре неведомой рукой поставлены две иконы. одна икона Воскресения из Старого Иерусалима с греческой надписью «Христос воскресе из мертвых», другая икона Остробрамской Божьей Матери с латинской надписью «Вечная память праведнику».